Изгородите Соловецкой обители, преподобный отцем застигли Савати и Германа. Оставайте верных подвижников и прочих всех подвижников обители Соловецкой, подвязавшихся. Знаменитая Соловецкая обитель, северный недобитый океан, никаких жизненных трудов, Сроус, именно средств веры Сроус, и процвети великие подвижники и молитвенники, обитель Соловецкая процвела, являясь украшением всей земли русской, являясь великой подвижническим местом для многих поколений иноков, которые стремились к безмолвию, спешанию. Монахи поистине творили чудеса, трудолюбие сердце. Не было так праздно шатающихся, как у нас взял вперед ходит. Все постоянно как пчелки трудились. Все такое каждый на своем послушании. Все стремились, чтобы ни одна минута даром не проходила. На лавочке, чтобы соловецкий монах посидел, отдыхал. Это очень ЧП было большой планете Соловецкий. Вот. Даем ему туда небо, все сами трудились, и сады садили, и огороды садили, и поливали, и строили. До сего дня безбожники не могли разорить этот крест, не могли растащить эти огромные волны камни, которыми была создана крепость Соловецкого монастыря. Так осталось это святыня, не разоренная до сего дня. Святитель Филипп потрудился очень много. Стену возвел, сам воскал эти камни с братьями, сам воздвигал соборы и строил. Красоту творили Соловковы, Русь наша святая. Пришло время разорения. И 20 век не созидали, а разоряли Святой Пост, Святую Обитель. Разлабили вину с умом, с веками, собирая грехов, святые, святые мощи. Мощи святых за силы Савати и Германа в музее отправили, как экспонат в самом монастыре, где была молитва, утешение, радость. Там ужас смерти, концлагерь был создан. И десятки тысяч людей погибших там были. Вот недавно сидел, читал Соловецкий комментарий, описывается, как тогда и в вас святители служили, в недостойной пекарне и литургии, службу пасхальную. Тали, подрачивался, никто не видел, и тали был голос на мир звук, девичью пасхальную службу. Я только качаю головой Божьей. Да тут как Шива Господь бессмертный отчина, что не слышал. Вот такие слабые умом, такие слабые памяти. А то все слухи святители стояли на Иисусе Пасху. Земли не было. Была лишь только небо было вокруг. И причастились святых крестовых тайн, рюмочки совершили и другие вместо золотой чаши. И действительно, когда рюмочка поставила, была туда огромная всякая золотой чаши. Пришло время, и музей в Соловках был, возрождается на обители. Но купола сияют, но кресты стоят на Соловецкой обители, но высота возрождается, но монашество возрождается. И самое главное, возрастились мощами своими в обители Соловецкой основателей, за сим основателей. Савати и Герман. Вот, перевезли обратно, нынешний завтра из святейшего патриарха России, вырвал из музея эти святые мощи, перенес начальник в Питере в Александра Невскую лаву, а из лавы уже торжественно совершилось перенесение вещей на Савати, и вновь возвратились в памяти своих России, Савати и Герман. И принадлежат они во своей обители. Но молитва идет и кругу, лампадная, свечная, иноки собирались, трудно очень жить. Многие не выдерживали, молодежь и нищие особенно городская, побудет трудов снег и уходит обратно. стал ты стоять, монахи, молятся. Где двое твои созданы во имя мое, там и я, посвятил, говорит Господь, и верит, что обители Соловецкой возродится, что молитва та великая обители Соловецкой, у чудотворцев Соловецкой, возродится обязательно. И все соборы очищаются от скверны, все соборы восстанавливаются во себе. Хоть и трудно очиститься, но Господь дает силы и терпение малочисленным братьям и сыновкам. Подвязались, конечно, действительно, подвижники. Там никакой карьеры, никаких ниток там не заработаешь. Просто подвязаться, просто молиться, просто трудиться, просто наследовать Царствие Небесное. Простой монашеский путь пройти. Вот что находится в руках и в нашей спасительной имени. И дай Господи, кого-то нам хоть бы один от нас пошел со мной. Не наши войва, такие, как попрекали пера, тогда вообще дальше брать тяжко будет. Но может Господь кого-то один за нас всех молился в сторонках, умощение подобное за силу, славки, с праздником, подвижником, молитвенником нашей земли, праздником Богородского света, так в предложении говорит, на Соловками также сияет Богородский свет, ибо славы собора Соловков освящен честь славы света Павловского, честь и отношение Господне, и обитель Соловецкой двойной Господи совершает, и преображение продолжает праздновать, и памятник подобный силы Соловецкой, смертного, и прочие подвижников Соловецкой обители. В Соловках и завтра продолжается по праздности праздника, и памятник завершается всех подвижников обители Соловецкой. Слава Богу, благодарим Господа, что и сегодня в нашу храм Господь сподобит вам лица всех нас, почти память Павловского света праздник преображения и память за силы собачки и этого соответствия человеческого. Все вас приветствуют, дорогие братья и сестры, с праздником сегодняшнего дня.